топедических ботинках. «А как же Уиллеры?» — спросил он. «Я хочу сказать, Брейси действительно люди нашего круга. Да, Уиллеры мне нравились, но они были какие-то странные на мой вкус, слегка неуравновешенные. Не хочу злословить, но порой с ними было тяжело. Вообще-то домик было так трудно продать, потому что они его ужасно запустили. Разбухшие рамы, мокрый погреб, изрисованные мелками стены, захватанные дверные ручки и шпингалеты. В общем, полная безалаберность. А это жуткая незаконченная дорожка, которую венчает грязная лужа. Ну разве можно так уродовать газон? Мистер Брейс угрохает кучу денег, чтобы все это выровнять и засадить травой. Но дело не только в этом, я говорю о более серьезных вещах». Нахмурившись, миссис Гивингс обтерла кисть о край банки и пожевала губами, подыскивая слова. Уиллеры вправду были какие-то странные, безответственные. Это их настороженный взгляд, их манера беседовать, как-то все неестественно. И вот еще что, знаешь, что я нашла в погребе? Большую коробку с погибшей рассадой очитка. Прошлой весной я целый день потратила, выбирала лучшие корешки, присаживала их в нужную почву. Вот о чем я говорю. Ты хлопочешь, преподносишь великолепное живое растение и никак не ожидаешь, что... Но Говард Гивингс уже погрузился в ласковое море оглушительной тишины. Он выключил слуховой аппарат. Конец книги. Апрель 2009 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читала Ирина Ирисанова.